Глава 35. Скарлетт. Скарлетт сидела напротив Сорина за столиком в небольшом ресторанчике на берегу реки Тана. Поскольку большинство жителей Двора Огня владели магией огня, благодаря предпринимателям и завсегдатаям заведений, в городе было так же тепло и уютно, как и во дворце. Встречая Сорина, хозяйка обратилась к нему по имени, разумеется, не забыв про титул «принц», и тотчас проводила к столику. Скарлетт не стала спрашивать, предупреждает ли Сорин заранее о своем визите, или для него всегда держат место наготове. Как ни странно, к вечернему выходу ей помогла подготовиться Элиза. Для женщины, которая куда свободнее чувствовала себя на полях сражений и с книгами в руках, чем в общественных местах, она, надо отдать ей должное, хорошо разбиралась в моде. Скарлетт надела облегающее платье цвета лесной зелени, придающее волосам особый блеск в лучах заходящего солнца. Оно было украшено прозрачными вставками на талии и рукавах. Глубокий вырез сзади обнажал изящную спину. Кроме того, весь наряд был расшит крошечными серебряными бусинками. С помощью двух шпилек с наконечниками в виде цветов Элиза уложила часть волос Скарлетт на затылке, а остальные завела и позволила свободно струиться по плечам. Довольная результатом, она отправила свою подопечную на встречу с Сорином у главных ворот дворца, пообещав присоединиться к ним позднее, когда начнутся танцы. «Я столько раз слышала его рассказы о городе, что могла бы повторить слово в слово», — заявила Элиза, взмахнув рукой. «Пусть он покажет тебе Салембру, а потом ты с нашей помощью окунешься в ночную жизнь». При виде дикого блеска в глазах Элизы Скарлетт рассмеялась и зашагала по коридору. Стражники, мимо которых она проходила, награждали ее восхищенными взглядами, а выражение лица Сорина при виде ее навсегда запечатлелось в ее памяти. Как он застыл, как окинул ее взором с ног до головы дважды. Наконец, спохватившись, он подошел к ней и прошептал на ухо: «Из-за твоего платья поползут слухи, принцесса». От этих слов у Скарлетт подкосились колени. Полмили, отделявшие дворец от города, они преодолели пешком. В присутствии Сорина зимний холод был вполне терпим. Скарлетт даже не понадобился плащ, и Сорин отправил его в карман между мирами, где, судя по всему, хранил целую кучу вещей, которые могли понадобиться. По пути он указывал на различные места и пообещал в следующий раз отвезти ее в район искусств. Когда они устроились в ресторанчике на берегу Таны, солнце садилось. Несмотря на зиму, магия Двора Огня не давала реке замерзнуть, и Скарлетт слышала шум воды. Пусть это и не морские волны, тем не менее они успокаивали душу. Они сделали заказ, и она потягивала вино. «Сегодня ты вернулась из библиотеки раньше обычного», — сказал Сорин, внимательно глядя на девушку. Замерев на мгновение, она медленно поставила бокал на стол и, откинувшись на спинку стула, устремила взгляд на реку. «Наша встреча с Каланом вышла непродолжительной. Он был взбудоражен и хотел прогуляться по садам, но из-за холода мы быстро отказались от этой затеи». «Давай попробуем еще раз», — мягко предложил Сорин. «Я заметил, что ты была расстроена, когда вернулась в наши комнаты раньше обычного». Посмотрев на принца Фейри, Скарлетт увидела, что он терпеливо ожидает ответа. Он беспокоится и готов отправиться обратно в Бейлорин. Сорин молчал, ожидая продолжения. Она вздохнула. «Я предупредила его, что хоть и вернусь в Винданель, скорее всего, не останусь там, когда все будет улажено», Каллан воспринял это не очень хорошо. «Уверен, что нет», — согласился Сорин, делая глоток вина. Скарлетт не смогла прочесть выражение его лица. «Мы повздорили». «Я так и понял». Она перевела взгляд на реку и напрягла слух, чтобы услышать за гомоном посетителей плеск волн. «Не только из-за того, что я не хочу оставаться в Бейлорине». «Неужели?» «Каллан продолжает лелеять надежду, что я стану его королевой, что мы будем вместе. Сколько бы я ему ни твердила, сколько бы ни приводила доводов, что это невозможно». «Ты хочешь, чтобы это стало возможно?» Ровным тоном поинтересовался Сорин. «Нет», — призналась Скарлетт чуть слышно. «Я по-прежнему не желаю быть прикованной к трону». Сорин молчал, давая ей возможность поразмыслить и высказать то, что у нее на уме. «Он спрашивает, кем ты мне приходишься?» Осторожно добавила она. «Вот как?» «Он считает тебя моей родственной душой». На его губах появилась слабая, почти грустная улыбка. «Я не твоя родственная душа, Скарлетт. Потому что ты был ею для моей матери?» «Нет, вообще-то у тебя может быть больше одной родственной души, но это точно не я». Выдержав небольшую паузу, он добавил. «Зато Кассиус определенно да». Брови Скарлетт удивленно поползли вверх. «Откуда ты знаешь?» «Я чертовски древний, не забыла?» Подмигнул Сорин. Кассиус — ее родственная душа. Скарлетт позволила этой истине просочиться в душу, погрузиться на самое дно. Теперь, высказанная вслух, она казалась очевидной. «А ты бы хотел быть моей родственной душой?» Спросила она, поднимая бокал с вином, чтобы было чем занять руки. Сорин молчал, размышляя. «Нет, Скарлетт, не хотел бы». Она была одновременно и раздавлена его ответом и почувствовала облегчение. Родственные души — близкие друзья, но дружбой их отношения и ограничивались. Она вспомнила, как смотрела на их с Калланом сцепленные ладони, когда он сказал ей, что будет не против, если Сорин окажется ее родственной душой. Тогда-то ей и открылась правда. Против будет она сама. Ее такой расклад совсем не устроит. Она не хотела обрести в Сорине родственную душу. Ей нужно больше. Мысль о нем в обществе другой женщины приводила ее в ярость, вызывала тошноту и слезы одновременно. Где-то на свете у Сорина есть близнецовое пламя. Что бы там Элиза ни говорила, если Скарлетт решится пойти по этому пути, то в случае появления этой женщины желание убить ее на месте будет очень сильным. «Наши отношения с тобой куда теснее, чем с Кассиусом», — тихо сказала девушка. «Тебе известно то, что я никогда ему не рассказывала». «Кто ты для меня?» — спросил Сорин, пристально глядя ей в глаза. «Заноза в твоей заднице». Она игриво похлопала ресницами и сделала глоток вина. Он расхохотался. «Верно подмечено». Когда солнце окончательно скрылось за горами, раздался шипящий звук. Скарлетт широко распахнула глаза и судорожно огляделась по сторонам. «Река, милая», — спокойно подсказал Сорин. «Посмотри на реку». Скарлетт повернулась к воде и увидела, что у дворца с обоих берегов вырвалось пламя и устремилась вниз по течению, постепенно исчезая из виду. Она и раньше замечала странные огни во дворце, но думала, что они — часть особой магии этого места. Она не подозревала, что пожар может охватить реку по всей длине. Пламя осветило расположенные вдоль берегов многочисленные предприятия. Чувствуя жар, Скарлетт с удивлением наблюдала, как из воды выпрыгивают маленькие тюлени и плывут по волнам. Наконец она оторвала взгляд от Таны и повернулась к Сорину, который смотрел не на реку, а на нее. Его глаза практически светились. «Это сумеречные костры. Они начинаются у истоков реки и до самого рассвета проходят по всей ее длине до границы». «Они прекрасны», — благоговейно выдохнула Скарлетт. «Согласен», — ответил он. Принесли еду, и Скарлетт отведала самые вкусные морепродукты, которые ей когда-либо доводилось пробовать. Полакомившись на десерт малиновым тортом с глазурью, они отправились бродить по улицам города, и мерцающие отблески сумеречных костров освещали их путь. Наконец они подошли к танцевальному клубу, перед которым их ожидали Элиза, Рейнер и Сайрус. На входе всей компании вручили напитки. Впрочем, как и другим гостям. Похоже, в этом заведении знают предпочтения каждого посетителя. «Вино!» Стараясь перекричать музыку, обратилась к хозяйке Элиза и кивком указала на свою спутницу. Пару мгновений спустя с бокалом в руках Скарлетт проследовала через толпу к столику. На сей раз у нее не было никаких сомнений, что здесь всегда держат резерв для принца и его друзей. Они танцевали несколько часов, и все это время Скарлетт не переставала молча проклинать этих несносных фейри за то, что так долго не показывали ей эту сторону двора огня. Сайрус вихрем кружил по танцполу, искусно обучая Скарлетт популярным танцам фейри. Она пила и пила, и стоило ее бокалу опустить, как Элиза вручала ей полный. Даже Рейнер несколько раз ее приглашал. Скарлетт смеялась, беззаботная и радостная, находясь в кругу семьи, о которой и не подозревала, и которой, как выяснилось, ей очень не хватало. Сайрус как раз закончил вращать Скарлетт под особенно быструю мелодию. Она тяжело дышала и смеялась. Элиза начала танцевать между Сайрусом и Рейнером. Скарлетт заметила Сорина в другом конце комнаты. Он сидел за столиком, и его внимание было приковано исключительно к ней. «Кто ты для меня?» В памяти всплыли его слова, сказанные за ужином. Она отшутилась и была благодарна за то, что разговор перешел на сумеречные костры, потому что ответа у нее не было. Нет, неправда. Кассиус как-то сказал ей, что между ней и Сорином существует связь. Даже Микейл насмешливо заметил, что это видно всем и каждому. Каллан чуть с ума не сошел от подозрений, а она им не поверила. И это тоже неправда. Если говорить начистоту, Скарлетт не позволила себе поверить. Она держала границы на замке и не давала свободы собственным чувствам, чтобы обезопасить себя. По той же причине накричала на Сорина в тот день в горах. Она отлично понимала, что он делает, поскольку сама поступала так же. Она привыкла постоянно защищать и оберегать тех, кого любит. Некогда она любила Каллана, но при этом постоянно следила за угрозами и жила в тени. Невзирая на царящие вокруг хаос и веселье, Сорин смотрел на нее так, словно кроме нее в помещении никого больше не было. И Скарлетт позволила себе отделить внешние слои того, кем они друг для друга являлись. Она разрешила себе допустить мысль о том, что могла бы полюбить его, того, кто всегда приходил за ней и выручал из беды, того, кто помогал ей справляться с проблемами, того, кто знал все секреты, которые хранило ее сердце, того, кто не боялся ее тьмы. Желая Сорину найти свое близнецовое пламя, она говорила искренне, но в глубине души не хотела ни с кем его делить. Эгоистичная часть ее натуры молилась любым богам, готовым ее выслушать, прося, чтобы его близнецовое пламя давно покинуло этот мир, и чтобы они обрели друг друга не в этой, а в загробной жизни. Но даже тогда она не стала бы им делиться. Скарлетт отогнала прочь стыд, нахлынувший при мысли о том, какой судьбы она желает Сорину, и как это характеризует ее саму. Стараясь перекричать музыку и шум толпы, она сказала Сайрусу, что собирается передохнуть, и он ухмыльнулся, как будто знал что-то, что ей было неведомо. Она направилась к Сорину, ни на мгновение не прерывая их зрительного контакта, и, подойдя, опустилась на скамью рядом с ним. «Привет, принц!» — проворковала она глубоким чувственным голосом. «Привет, принцесса!» Голос Сорина был низким, в глазах отражался хищный голод. «Почему не танцуешь?» «Сайрус сказал, что я и так был с тобой весь вечер, поэтому мне нужно научиться делиться», — пояснил он, отпивая из бокала. «Думаю, мы наконец выяснили, что они предпочитают мою компанию твоей», — ответила Скарлетт, подмигнув ему. Сорин фыркнул. «Это вполне естественно, полагаю». Замолчав, он забарабанил пальцами по столешнице, раздумывая, что сказать. «Мне отправиться на поиски угощения, принц? Или без него расскажешь, что у тебя на уме?» Спросила девушка, проведя пальцем по ободку пустого бокала. «Милая, твое платье — единственное угощение, которое мне требуется сегодня вечером», — промурлыкал он. Скарлетт положила руку ему на бедро, и он замер, пристально глядя на нее, как делал с самого прихода в клуб. «Уверен? Мне кажется, я наконец-то придумала лучшее применение своему языку», — ответила она, и ее пальцы заскользили по его бедру. Не отрывая от нее взгляда, Сорин начертил в воздухе огненное послание и залпом допил содержимое бокала, будто пытаясь прочистить мысли. Поднеся руку с незаконченной татуировкой к лицу девушки, он медленно провел пальцами по ее щеке, линии подбородка, вниз по шее до самого плеча. Лениво поглаживая ее ключицы, он наклонился вперед, к уху, чтобы она расслышала его сквозь стоявший вокруг грохот. «Моя дорогая Скарлетт, с того самого дня, когда наблюдал за тем, как ты сражалась с Кассиусом в тренировочной казарме, я только и делал, что думал о том, какое применение найду твоему языку. Это ужасно отвлекает». Настала ее очередь замолчать. «Затем...» — продолжил Сорин, обдав ее ухо горячим дыханием. «Я переключился на мысли о том, сколько всего смогу сделать своим языком». Его пальцы медленно поползли от ключицы вниз и замерли у ее груди. Дыхание Скарлетт сбилось, между ног вспыхнуло жаркое желание. «Ну и кто из нас источник слухов?» — сглотнув, спросила она. Ответный смех Сорина был глубоким и плотским. «Какие слухи ты бы хотела пустить, милая?» Взгляд Сорина повторил путь его пальцев и тоже уперся в полукружие ее груди. А пальцы поползли ниже, к пупку. Скользнули по бедру и начали выписывать круги. Потом медленно, очень медленно двинулись в обратный путь. Скарлетт поняла, что с флиртом пора заканчивать. Хватит держать Сорина на расстоянии. Она сама больше не выдержит. «Давай уйдем отсюда», — прохрипела она. Медленная улыбка расплылась по его лицу, и он еще ниже склонился к Скарлетт, так что его рот оказался у самого ее уха. Она ощутила прикосновение его губ когда он проговорил чуть слышно. «Каким бы возбуждающим ни было твое платье, принцесса, сегодня мой ответ нет». Она застонала. Вслух. «Почему?» Не шелохнувшись, он зашептал ей на ухо. «Потому, Скарлетт Монро, что ты выпила слишком много вина». Она запротестовала было, но он продолжил. «Когда я возьму тебя в первый раз после такого долгого перерыва, хочу, чтобы ты полностью осознала все способы моего поклонения тебе». Скарлетт почувствовала вспышку жара за спиной и, оглянувшись через плечо, обнаружила, что Сорин открыл портал, рядом с которым стояла Элиза. Происходящее ее очевидно, забавляло. Скарлетт хмуро взглянула на подругу. «Отведи ее домой, Элиза, дорогая», — обратился Сорин к своему генералу. Скарлетт обернулась к нему. «А ты не пойдешь? «Милая, если я сейчас отправлюсь с тобой, то тут же отрекусь от своих слов». «Тогда тебе определенно нужно пойти», — промурлыкала она. Элиза схватила ее за руку и потянула к себе. Скарлетт все еще смотрела на Сорина с неприкрытым желанием, когда Элиза, сдерживая смех, протащила ее через портал.